Глава 15. Приехали. Целую неделю я ждал возможности познакомиться с культурой японского театра, и вдруг оказывается, что меня и вовсе нет в списке приглашенных гостей. И он говорит мне, что без билета я пройти не смогу, а билетов-то уже нет. Их и неделю назад не было. Все раскупили заранее. Странно, ведь при мне Тамимура Сайка и постановщик Ямагучи уже решили эту проблему. Он говорил, что лично разберется с этим вопросом. С чего это вдруг меня не оказалось в списке? Вряд ли он забыл. Проблема явно в другом. Уж больно странно, Капельдинер отреагировал на мое имя, когда заглянул в список. Будто я в нем есть, но отмечен особым образом. Странно. А ведь Тамимура Сайка писала мне совсем недавно, что я пройду, достаточно лишь назвать свое имя. «Думаю, вы ошиблись», — настоял я. «Проверьте список еще раз. Мое имя там есть». «Прошу прощения, но вы задерживаете очередь», — начал возмущаться Капельдинер. «Хорошо», — кивнул я и активировал харизму. «Тогда настоятельно рекомендую позвать сюда Ямагучи-сана. Иначе после окончания мюзикла у вас возникнут очень большие проблемы. Ведь он узнает, что приглашенный им гость в зал так и не попал». Капельдинер растерялся, а затем, почувствовав давление моей магии, попросил коллегу его заменить, а сам отошел вместе со мной в сторону. «Кацараги-сан, вы простите, но я ведь и правда не могу», — начал оправдываться он. «Ошибка какая-то. Не думаю, что нужно звать Ямагучи-сана. Он сейчас очень занят и...» «Покажите мне список», — велел я, продолжая воздействовать харизмой. Я прекрасно понимал, что знакомиться со списком гостей я не имею права. Однако интуиция трубила, что здесь что-то не так. По какой-то абсолютно загадочной для меня причине этот человек не хочет меня пускать. Хотя очевидно, что он просто рядовой работник, которому кто-то приказал так сделать. Тамимура Сайка точно бы этого не сделала. Может, сам Ямагучи передумал пускать меня до зала, испугавшись, что я могу помешать спектаклю так, как я это сделал на репетиции? Но ведь сейчас с Сайкой все в порядке. Дым заменили, и на той сцене у нее больше не возникает ларингоспазм. Я увеличил давление магии, и Капельдинер сдался. «Ладно, вот только... Только не говорите, пожалуйста, Ямагучи-сану. Никому не говорите, прошу вас!» — начал умолять он. «Что не говорите, Ямагучи?» — послышалось из толпы. Прямо перед нами появился сам постановщик. Увидев меня, он воскликнул. «Кацураги-сан, сколько вас можно ждать? Я хотел поприветствовать вас лично и еще раз поблагодарить за помощь с исправлением сцены. Даже организовал все так, чтобы у нас места в зале располагались рядом. Почему опаздываете?» «А об этом лучше спросите этого господина», — ответил я, указав на Капельдинера. «Говорят, что меня нет в списке, поэтому я и опаздываю». «Что-что?» — злобно прищурился Ямагучи. «Ну-ка, быстро дайте мне этот список. Я точно помню, что сам вносил туда имя Кацураги Тендо». Капельдинер понял, что деваться ему уже некуда. Он отдал нам список и отвел взгляд. Я подошел к Ямагучи и пробежался по фамилиям вместе с ним. Только долго искать мое имя не пришлось. Оно было подчеркнуто красной пастой. Только оно и было подчеркнуто. «Что это значит?» — процедил сквозь зубы Ямагучи. «Кто сделал эту пометку и зачем?» «Клянусь, я не знаю», — начал оправдываться мужчина. «Я просто увидел эту отметку и подумал, что Кацураги-сан не стоит пускать в зал прямым путем, поскольку для него заготовлено особое VIP-место». «Зубы мне не заговаривайте», — прорычал Ямагучи. «Я в театре работаю черт знает сколько лет и прекрасно понимаю, что такое плохая актерская игра. Ладно, сейчас у меня нет времени разбираться с этим». «Но поверьте, после мюзикла я из вас вытрясу все. Директор театра об этом узнает, не сомневайтесь». Ох, и странное же начало. Вечер не задался прямо-таки у самого входа. И пока что я даже предположить не могу, кому может быть выгодно провернуть такое. Хотя одна теория у меня есть. Возможно, из-за отсутствия билетов кто-то заплатил Капельдинеру или кому-то из вышестоящих работников театра, чтобы заменить одного из гостей собой. Только даже это звучит слишком абсурдно. Почему в таком случае выделили именно меня? Вряд ли тут дело в простом невезении.